На работе все из рук валится. Ну да, вот теперь понятно, почему в учреждении так падает производительность труда. Все, кроме тебя, не имеет значения. Все для меня пустота. Ну как же пустота, когда кругом столько прекрасных людей? Я знаю, что люблю тебя безответно. Мне тяжело, но все равно я счастлива. Твоя Ольга. Да. Да, да. Юрий Григорьевич, вы что же, хотите, чтобы местком помог вам написать достойный ответ? Знаете, Шурочка, я просто знаю ваш трезвый взгляд на жизнь. Устал я от этой истории. Знаете, так устал. Ой, Господи, даже виноватым себя чувствую. И нету, понимаете, ну нету. Между мной и Ольгой Петровной нету ничего. И быть не может. Ну, я понимаю. Ну, вы понимаете. Ну, так мне жалко по-человечески, ужасно жалко. Ну, что ж такое, она же стала всеобщим посмешищем. Да, да. Как-то надо все-таки ее спасти. Ну, что вы, Юрий Григорьевич. Ну, конечно, мы ее спасем. Мы ее на местком пригласим. Дело-то уж очень деликатное. Тут ведь, упаси бог, вы знаете, Шура, окрик. Ну какой. Что вы, ой. Ну что вы, Юрий Юрьевич. Да. Ну, конечно. Нет, я понимаю, это поручение очень щекотливое. Ну, ничего. Ничего, не беспокойтесь. Справимся. Может быть, мне вам остальные письма отдать? Ну, давайте. Давайте, я их к делу подколю. Доброе утро, товарищи. Доброе утро. Здравствуйте, Людмила Прокофьевна. Простите, мы заняли ваш кабинет. Ничего, ничего. Исчезаю. Что такое, Шура? У вас ко мне дело? Да. Людмила Прокофьевна, у нас ЧП. Что такое? Рыжова влюбилась без памяти в Самохвалова и осаждает его страстными письмами. С чего это вы взяли? Да вон их сколько. А как это, Шура, они у вас оказались? Ну, Юрий Григорьевич мне их передал. Он попросил, чтобы общественность вмешалась и защитила его. И значит, теперь на очередном заседании месткома после распределения путевок в отделе «Разное»… Ага, точно, «Разное». Вы поставите вопрос о безнравственном поведении Рыжовой. Правильно. Получили сигнал, должны отреагировать. Самохвалова, конечно, можно понять. Ну что же это, каждый день на него сыплются эти письма, а коллектив знает и смеется. Дайте их мне, пожалуйста. Пожалуйста. А Рыжова сама виновата. Ну, влюбилась. Ну, ведь можно же держать чувства при себе. Если мне не изменяет память, вы, Шура, числитесь в бухгалтерии. Кажется, да. Я думаю, будет полезнее, если вы иногда в порядке исключения будете заниматься не только общественными делами, но и вашими прямыми обязанностями. Вера, что это твоя Людмила-то сегодня как ужаленная? А что такое? Вера, попросите ко мне Юрия Григорьевича. Юрий Григорьевич, вас просит Людмила Прокофьевна. А что случилось? Ну, понимаешь так, Юрий Григорьевич передал мне эти письма, чтобы мы разобрали их на месткоме. Богат. А меня ссылают в бухгалтерию. Верочка, вы не в курсе, что произошло? Нет. Угу. Вы звали меня, Людмила Прокофьевна? Вера, никого ко мне не пускать. Юрий Григорьевич, есть такое слово «сослуживцы». Под ним часто подразумевают людей, которые работают под одной крышей, а потом разбегаются по домам, как чужие. А вот я недавно поняла, что «сослуживец» – это хорошее слово. Почти половину жизни мы проводим на работе. И здесь, по сути, наш второй дом. Абсолютно справедливая истина, Людмила Прокофьевна. Забываем часто о них. Ко мне попали письма, которые вы передали Шуре. Хочу вас огорчить. У меня другая точка зрения. Людмила Прокофьевна, вам легко говорить. Я ведь пытался образумить Ольгу Петровну. Между нами ничего нет и не может быть. Я понимаю, но надо иметь терпение. Такт, что ли? Обнародовать письма – это жестоко. Ну, действительно, я не нашел более подходящего выхода. Но согласитесь, меня ведь тоже можно понять. Вы меня извините, Юрий Григорьевич, вы совершили низкий поступок. На вашем месте я взяла бы эти письма и никогда никому их не показывала. Простите, Людмила Прокофьевна, давайте разберемся по порядку. Пожалуйста. Как-то на каждом углу. Да, я сейчас успокоюсь. Понимаю. Понял. Все. Людмила Прокофьевна, вынужден признать, что, конечно, вы правы. Наверное, просто контроль потерял где-то над собой. Позвольте, я возьму эти письма. Я еще раз поговорю с Ольгой Петровной по-хорошему, по-товарищески. Да-да, конечно, пожалуйста. Новосельцев, можно вас на минутку? Да, я вас слушаю. Новосельцев, наша мэмра сослала меня в бухгалтерию, но я вырвалась сказать вам. Вы друг Ольги Рыжовой, вы должны ее спасти. Вы понимаете, что она губит и себя, и его? Я не понимаю, вы о чем говорите? А что, до вас еще не дошло? А что такое? Вы понимаете так, Ольга Рыжова без памяти влюбилась в Самохвалова и терроризирует его любовными письмами. Это вранье. Я знаю Олю и ее мужа. Они прекрасная пара. Не распускайте сплетен. Ну что вы, Юрий Григорьевич сам мне отдал эти письма, чтобы мы разобрали их на месткоме. Слушайте, да идите вы в бухгалтерию. Верочка, скажите, Самохвалов у себя? Нет, у нее. Она просила никого не впускать. Юра, я тебе должен был 20 рублей. Я пришел рассчитаться. Да почему же здесь? Ты что? За что? Извините, Людмила Прокофьевна. Только ваше присутствие, Людмила Прокофьевна, я этого так не оставлю. А вы дайте ему сдачи. Я дам ему сдачи. Распустились, товарищ Новосельцев. Но уж докатились до того, что затеваете драку в кабинете вашего руководителя. В следующий раз я поколочу его в коридоре. Мало того, что вы враль, трус, вы еще и драчун. Да, я крепкий орешек. Чувствую, что мне придется заняться вашим перевоспитанием. Очень прошу вас, займитесь, пожалуйста. Но только учтите, я трудновоспитуемый. Да, работа с людьми была призванием Шуры. Она занималась этим с упоением. Будучи уверены, что несет людям добро и только добро. Рыжова! Товарищ Рыжова! Вы меня? Да, да. Можно на минуточку? Конечно. Раз? Наша мэмбра сослала меня в бухгалтерию, но я вырвалась на свободу. Это мужественный поступок, Шура. Ольга Петровна, конечно, как женщина, женщину я вас понимаю. Но, простите, ведете вы себя аморально. Я сплетням не верила, но Юрий Григорьевич меня посвятил, и я читала ваше сочинение. Ольга Петровна, как же это можно? Вы же замужняя женщина. Мало того, вы мать, и неприличные письма пишете. Но я просто как старший товарищ. Я советую вам, да выкиньте вы все это из головы. Возвращайтесь в семью, в коллектив, на работу. Зачем он давал читать вам эти письма? Неужели посмеяться надо мной хотел? Да что вы, что вы? Он же консультировался со мной, как вам помочь. Я не сомневаюсь, Шура, что вы дали ему хороший совет. Спасибо.